Послание к евреям. Стараясь правильно истолковать определенное место Библии, нужно всегда помнить важное правило, а именно, прежде всего определить, кому это определенное место адресовано. Ибо применить то, что Бог говорит о верующих, к тем, которые неверующие, значит исказить полностью понятие и привести к замешательству. Например, обратимся к Евангелию от Матфея, 11 главе, 29 стиху, где Иисус говорит: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Применить это к человеку, который никогда не поверовал и не доверился Христу, чтобы получить спасение, причинит великий вред, ибо это противоречит учению всего Писания, которое провозглашает, что спасение является обильным даром Бога. Грешник не спасается принятием на себя иго. Иго является символом труда, работы и усилия. Грешник не спасается через совершение труда и принятие иго или несение креста. Он спасается верою в того, что Иисус Христос совершил, когда Он умер за грехи наши на Голгофе. В послании к Римлянам 4 главе 5 стихе сказано: «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Взятие иго в Евангелии от Матфея, 11 главе, 29 стихе, является Божьим приглашением для тех, кто доверился Христу. Приглашением для неверующих является предыдущий стих. Здесь сказано: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Этот 28 стих предлагает спасение тем, которые утружденные и обремененные напрасным старанием спасти самих себя. Неверующий может найти покой только, когда он прекратит свои собственные старания и придет ко Христу за спасением. Но это не все. Что-то за этим следует. Пришедшим ко Христу за спасением он говорит: «Я желаю, чтобы вы пошли дальше и имели обильную жизнь, победы и служения. Вы спасены по благодати, но победа приходит через самопожертвование. Итак, теперь идите, сделайте первый шаг. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. Теперь, так как вы спасены, будьте заняты, идите трудиться, и вы найдете дополнительный мир и покой, кроме покоя, который приходит со спасением». Итак, вы видите, придите ко мне в Евангелии от Матфея 11 главе 28 стихе относится для неверующих, а возьмите иго мое на себя для верующих, которые уже пришли ко Христу за спасением. Неспособность различить, кому адресовано Писание, приводит к замешательству. Спасение для грешника приобретается через принятие незаслуженной благосклонности Бога и без произведения никаких дел. После спасения должны следовать дела и прогресс. Мы должны иметь это правило в виду, когда мы приступаем к изучению 3 главы послания к евреям. Это место обращено к искренним верующим, которые совершили первый шаг Евангелия от Матфея, 11 главы 28 стиха, приняли спасение, но которые не пошли дальше к жизни победы и посвящения Евангелия от Матфея, 11 главы 29 стиха. Они оставались младенцами, которые нуждаются в молоке Слова Божия. Они были подобны своим праотцам, которые вышли из Египта, но никогда не достигли страны победы. Вместо этого они умерли в пустыне, они пренебрегли своим спасением, они упустили свои обязанности и ответственности и не достигли Богом предназначенного успеха в их жизни. Послание к евреям 3 глава начинается и так. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Вступительное слово «итак» соединяет этот стих с предыдущим. Поэтому, что кем Иисус был и что сделал и кем является, они увещеваются не сводить своих глаз с Него и сего одного для победы. Обратите внимание, что они названы «братья святые». Они ни в коем случае не были безгрешно совершенными в своей жизни, ибо не было бы тогда нужды увещевать их. Они были святые в их положении во Христе через веру. По положению пред Богом они были святые, освященные и отделенные для Бога, но в жизни и поведении они еще этого не достигли. Но они были все равно братьями и участниками в небесном звании. Они были спасены верою в Христа и теперь поощрялись быть верными Христу. Слово, переведенное «участники», указывает на ближайшего рода отношения. Оно означает разделять или быть тем же самым веществом. Апостол Павел употребляет это слово в послании к Колоссянам, 1 главе 12 стихе, где он говорит, что Бог призвал нас к участию в наследии святых во свете. Факт, что эти евреи названы как братья святые, участники в небесном звании, указывает на их единство со Христом, самое близкое и нераздельное единство, как членов одного тела. Они увещеваются уразуметь посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Иисус не является первосвященником неверующих. До тех пор, пока грешник не примет его как своего спасителя, он не может быть для него ничем иным, как судьею, не его ходатаем. Все, что Христос сделал для грешника, было сделано на Голгофе, и до тех пор, пока грешник не остановится сначала у креста и не примет эту жертву для прощения грехов, он не может иметь доступа к первосвященнику. Сегодня Иисус на небесах молится исключительно за тех из нас, которые поверили и доверились Иисусу Христу. Христос сделал все, что Он мог для грешников, когда Он умер за них, и пока они не придут к Нему, как их Спасителю, Он не может ходатайствовать или молиться о них. В Евангелии от Иоанна, 17 главе 9 стихе, Иисус молился: «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои». Христос молился о принадлежащих к Нему, чтобы они стали плодоносными. Потому что Он был верен нам, мы увещеваемся быть верными Ему в нашей христианской жизни и служении. Видите, верность Христа должна быть мотивом для нашей верности Ему. Послание к евреям, 3 глава, 2 стих говорит: «Который верен поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его». Здесь мы находим иллюстрацию, где Моисей приводится в пример. Моисей, сказано, был верен во всем доме его. Не сказано, что он был совершенным, что он никогда не сделал ошибки, что он был безгрешным, но что он был верным. Стихи 3 и 4 продолжают говорить о Христе: «Ибо он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог». Существенным элементом и превосходством Иисуса над Моисеем во всем Доме Божием является его превосходным отношением к нему. Человек всегда больше, чем его труд. Шекспир больше, чем его дары. Рембрандт больше, чем его портреты. Бах больше, чем его музыка. Человек выражает себя в своих трудах. Он включает самого себя в них, однако остается отдельно от них возможностью для еще больших исполнений. Давайте тогда скажем, что Моисей больше, чем его действительное служение. Еще остается факт, что несмотря на то, какое почетное его место в Доме Божьем, он, однако, был служителем его. Иисус же, несмотря на то, что был близко отождествлен с Домом Божьим, является, однако, его строителем и поэтому превосходит его. Величие Христа дальше показано в 4 стихе, здесь сказано: «Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог». Это просто говорит, что люди строят соответственно своего собственного естества или способности, но зависит от того, кто больше, чем они, чтобы учредить труд их рук. И многое превышает их силу и способности. А в этом мы имеем дело исключительно с тем, кто по существу и природе является истинным Богом. Духовный дом Божий является именно таким устроением. Человеческие руки могут трудиться внутри строения, как часть его, но строителем, творцом является Бог. Таким образом, мы осведомляемся, что превосходство Иисуса окончательно основывается на этом, что Иисус есть Бог. Превосходство верности Христа над Моисеем определено употреблением двух выражений. Христос был верен, как сын в доме его, тогда как Моисей был верен во всем доме его, как служитель. В 5 и 6 стихах сказано: «И Моисей верен во всем доме его, как служитель, для свидетельствования того, что надлежало возвестить, а Христос как сын в доме его, дом же его мы». Обратите внимание на слова «сын» и «служитель». Несмотря на то, как велик был Моисей, он все же был служителем. Христос превосходит, потому что он сын. В последней части 6 стиха сначала кажется, что верующий может в конечном итоге погибнуть. Сказано: «дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Нужно помнить, как мы установили в начале, что это место написано верующим и поэтому не имеет отношения к спасению, но к уверенности, упованию и радости в надежде. Опасностью не было, что эти верующие потеряют свое спасение, но что они могут потерять свою уверенность, свое упование, свою радость и, наконец, свою награду за ревность. Не говорится: «если спасение твердо сохраним», но «если только дерзновение и упование твердо сохраним». И это в полном согласии с главной темой этого послания. Если вы никогда не познали прощения ваших грехов, то тогда примите верою жертву Христа на Голгофе и доверьтесь Ему. Если вы познали Христа как вашего Спасителя, то достигайте великого в Господе, что приносит радость и великую награду. Аминь.